Относительно содержания монастырей по-прежнему встречаем царские ружные грамоты, вкладные грамоты частных людей и царские, которыми до последнего соборного приговора давались в монастыри земельные участки на помин души. Сам царь в 1575 году дал в любимый свой монастырь Кирилла Белозерский, по душе боярина князя Ивана Дмитриевича Бельского, две вотчины последнего в Ростовском и Московском уездах. Еще отец Иоаннов дал в этот же монастырь 1000 рублей на покупку села, сам Иоанн дал 300 рублей на помин своим дочерям Анне и Марии, умершим во младенчестве. Так как на соборе 1551 года было положено, что монастыри не могут без доклада покупать вотчин, то кирилловский игумен с братьею в 1556 году били челом о позволении купить вотчину на означенные денежные вклады. Царь позволил им купить землю, но не дороже, как на 2000 рублей. И вне пределов новгородских, псковских, рязанских, тверских и смоленских, также не у князей вотчинных, которым запрещено было продавать свои земли без царского ведома. Если окажется, что монастырь заплатил за вотчину дороже 2000 рублей, то земли отбираются на царя, и монастырь лишается своих денег. Если монастырь купит пустые земли или пустоши и пустое распашет, рассечет, очистит от леса, и людьми наполнит, а старые вотчичи захотят выкупить эти земли, то могут выкупить, заплативши монастырю за хоромы и за пашню. Из этой же грамоты узнаем, что Кириллов монастырь при отце Иоанна и в начале царствования Иоанна имел право торговать 10 000 пудов соли, что приносило ему 600 рублей годового дохода, но потом Иоанн отнял у него это право. От описываемого времени дошло до нас несколько уставных грамот, которые давали монастыри своим крестьянам. Так от 1548 года дошла до нас уставная грамота Соловецкого игумена святого Филиппа, крестьянам Виремской волости и другим монастырским крестьянам. Грамота начинается так. «Божиею милостью Господа нашего Иисуса Христа и боголепного Его преображения и пречистые Его Матери, честного и славного Ее успения и святого чудотворца Николы и святых чудотворцев Зосимы и Савватия, я, игумен Филипп Колычев, посоветовавшись с священниками, келарем, казначеем, старцами соборными и со всею братьею, благословил и пожаловал крестьян своих. Дали мы им свою грамоту уставную, как у них быть старцу-приказчику, старцу-келарю и слуге нашему доводчику, и свои поминки с году на год брать. Относительно взимания этих поминков крестьяне разделяются на 3 разряда. Живущие на тяглых дворах, бобыли, живущие особыми дворами, и казаки. Первые платили с земли, с лука, сколько за кем было угодье по расчету. «Приедет какой казак, незнаемый, или и прежде живал, и захочет в монастырских волостях жить и промышлять, то у которого человека станет жить, и тому человеку идти с ним к приказчику и доводчику, объявить его и заплатить заявку обоим. Захочет казак вон выйти из монастырских волостей, то прежний хозяин опять идет с ним к приказчику и доводчику, объявляет его, причем не платится ничего. А который казак сойдет, не объявясь, и тот человек, у кого он жил, об его уходе не объявит же, то приказчику взять на нем пошлину, монастырскую и свою. Если же казак пойдет прочь, а приказчика и доводчика в это время в волости не будет, то хозяин должен явить казака соседям своим. Если же казак сбежит безвестно, то приказчик опрашивает хозяина по крестному целованию, ему верит и не берет с него ничего. Приказчик отправлял должность судьи и брал судные пошлины. Доводчик получал ест, если должен был ехать на правду, следствие. При тяжбах монастырских крестьян с чужими крестьянами доводчик отправлялся к суду, где должен был накрепко беречь монастырских крестьян, поминков и езду с них не брать. Но тот крестьянин, у кого дело, должен вести его и кормить. При выдаче замуж монастырской крестьянки в чужую волость, тот, кто выдает, платит приказчику за куницу 2 алтына. Если же брак заключен между крестьянами монастырских волостей, то приказчик берет 1 алтын с князя и княгини, с молодых, а приведут невесту из чужой волости в монастырскую, то взять с молодых 4 деньги московских. Поедут по волостям торговые люди с вином, то приказчик должен запретить принимать их на подворье. Ни сам он, ни крестьяне, ни казаки не должны покупать у них вина, не должны и своего курить. Если же крестьянин или казак купит вина, то платит пеню на монастырь приказчику и доводчику.